Так уж было заведено в Миссисипи. Фотографии мертвых тел допускались к рассмотрению в суде, вне зависимости от того, как они могли подействовать на присяжных. Снимки, которые держал сейчас в руке Бакли, Джейк видел еще раньше. Он заявил стандартный протест и получил стандартный отказ. Фотографии были профессионально наклеены на плотный картон. Раньше окружной прокурор обходился без этого. Первый из 10 снимков он вручил Рэби Бетс, сидевшей у самого борта ложи присяжных. На снимке была изуродованная выстрелом голова Пита Уилларда и его разбрызганные по ступеням мозги. Снято с очень близкого расстояния. Боже! Она тут же передала картонку соседу, который в ужасе сунул ее, не глядя, следующему. Пройдя через руки каждого из присяжных, фотоснимок очутился у запасных. Бакли забрал его и пустил второй. Прошло около получаса, пока все снимки не вернулись к нему. После этого прокурор взял в руки М-16 и потряс ею перед Оззи. «Вы можете опознать это?» «Да, это оружие было найдено на месте убийства». «Кто подобрал его?» «Я». «И что вы с ним сделали?» Упаковал в пластиковый пакет и спрятал в сейфе своего кабинета в здании тюрьмы. Винтовка пролежала там до того момента, пока я не передал ее мистеру Лейерду из криминалистической лаборатории города Джексона. «Ваша честь, обвинение предъявляет это оружие в качестве вещественного доказательства, зарегистрированного под номером С-13», торжественно заявил Бакли. «Не возражаю», произнес со своего места Джейк. «К этому свидетелю у обвинения вопросов больше нет. А у защиты?» Пролистав свой блокнот, Джейк двинулся к микрофону. Он собирался задать своему другу всего несколько вопросов. «Шериф, это вы арестовали Билли Рэя Коба и Пита Уилларда?» И опять Бакли, в полной готовности вскочить, сдвинулся на самый краешек стула. «Да». «За что?» «За изнасилование Тони Хейли», — раздался четкий ответ. «Сколько ей было лет в тот момент, когда она подверглась насилию со стороны Коба и Уилларда?» 10. «Это правда, шериф, что Пит Уиллард подписал письменное признание в...» «Протестую, протестую! Ваша честь, это недопустимо! И мистер Брагинс знает об этом!» «Протест принят!» Оззи все это время изредка кивал головой. Бакли трясло. «Я требую вычеркнуть этот вопрос из протокола. Попросите присяжных оставить его без внимания». «Я снимаю свой вопрос», — сказал Джейк, улыбнувшись прокурору. «Последний вопрос мистера Брагинса можете пропустить мимо ушей», — обратился Нус к присяжным. «Других вопросов у меня нет». «Будут ли у вас дополнительные вопросы к свидетелю, мистер Бакли?» «Нет, сэр». «Отлично. Вы свободны, шериф». Следующим свидетелем обвинения стал специалист по отпечаткам пальцев, прибывший из Вашингтона для того, чтобы потратить час на рассказ о том, что каждому из присяжных было известно с самого начала. В драматическом финале своего выступления специалист с неопровержимой убедительностью доказывал, что отпечатки на стволе и прикладе винтовки М-16 оставлены пальцами Карла Ли Хейли. Затем присутствующие заслушали выводы баллистической экспертизы, докладывавший их криминалист был так же нуден, как и его предшественник. Никакой новой информации выводы не содержали. Да, нет никаких сомнений в том, что микрочастицы, обнаруженные на телах погибших, вылетели из ствола именно этого оружия. Потребовался еще один час, чтобы это авторитетное мнение вместе с диаграммами и графиками было донесено до присяжных должным образом. «Стремление к избыточному уничтожению», — назвал происходящее Джейк. «Это навязчивая идея слабоумных, присуща всем прокурорам». Ни к одному из этих свидетелей вопросов у защиты не было. И в 5:15 вечера Нус попрощался с присяжными, настрого запретив им обсуждать ход процесса. Те послушно кивали головами, выходя из зала суда. Тогда Нус, стукнув по столу молотком, объявил перерыв до 9:00 утра. Глава 36. Тяготы исполнения гражданского долга сказывались на присяжных со все возрастающей скоростью. Вернувшись вечером второго дня процесса в Темпл-Инн, они с удивлением обнаружили, что отключены не только телевизоры, но и телефоны. «Распоряжение судьи», — сказали им. Несколько номеров старых журналов, пожертвованные городской библиотекой Клентона, сначала быстро разошлись по рукам, однако интерес к «Нью-Йоркеру», «Смитсониену» и «Арктикатурал Дайджесту» примерно через час иссяк. «А пентхауза нет?» — шепотом осведомился Клайд Сиско у Пейта. Пейт ответил, что нет, но он посмотрит, что тут можно придумать. Обреченным безвылазно сидеть в своих комнатах без телевизоров, прессы, телефонов, людям оставалось только играть в карты, да в деталях обсуждать ход суда. Прогулка по коридору за льдом или бутылкой Кока-Колы становилась событием. Желающие ее совершить должны были записываться в очередь. Тоска и скука принимали угрожающие масштабы. В обоих концах коридора солдаты охраняли темноту и одиночество, нарушаемые лишь эпизодическими вылазками присяжных к автомату по продаже воды. Ко сну отходили рано, и поэтому, когда в 6:00 утра охранники начинали стучать в двери номеров, многие были уже на ногах, а некоторые даже одеты. В четверг на завтрак были поданы блинчики и колбаса. В 8:00, заняв места в автобусе, присяжные с нетерпением ждали отъезда. Уже 4-й день подряд вестибюль к 8:00 утра переполнялся людьми. Публика знала, что к 8:30 ни одного свободного места в зале найти будет невозможно. Празер открывал входные двери, люди начинали проходить под аркой металлодетектора мимо полицейских с цепкими взглядами и попадали, наконец, в зал, где черные занимали левую половину, а белое население — правую. Первый ряд — Хастингс оставлял для Гвен, Лестера, детишек и прочих родственников. Эйджи и другие святые отцы сидели во втором ряду вместе с теми из родни, которые не удостоились чести быть в первом. Помимо прочих забот, Олли еще распределял своих коллег на дежурство как в здании суда, так и за его пределами. Бдение тоже требовало догляда. Сам лично он предпочитал находиться в здании. Здесь было безопаснее, хотя все теле- и фотокамеры находились именно на лужайке. Справа от Эйджи через проход сидели семьи и друзья двух жертв. Вели они себя пока спокойно. За несколько минут до 9:00 в зал из небольшой примыкающей комнаты ввели Карла Ли. Кто-то из окружавших полицейских снял с него наручники. Широкой улыбкой приветствовав семью, Карл Ли уселся на свое место. Сели за свои столы защитник и обвинитель. В зале наступила тишина. В дверь, находившуюся за ложей присяжных, просунул голову Пейт и, удовлетворенный тем, что увидел, разрешил присяжным занять их кресло. После того, как в зале вновь установился порядок, Пейт вышел к барьеру и обратился к залу. «Прошу всех встать, суд идет». Марабу, задрапированный в свою излюбленную, выцветшую и мятую черную мантию, тяжело опустился на судейский трон, дав присутствовавшим команду садиться. Поздоровался с присяжными, в деталях расспросил их о том, что случилось или не случилось вчера вечером, после того, как они вышли из здания суда. Затем он повернул голову в сторону юристов. «А где Масгроув?» «Он немного задержится, Ваша честь, но к началу мы готовы», — доложил ему Бакли. «Пригласите следующего свидетеля», — распорядился Нус. В зал вошел патологоанатом из криминальной лаборатории, прохаживавшийся до этого по вестибюлю. Вследствие своей занятости он, как правило, был недоступен обыкновенным судебным заседаниям и ограничивался тем, что направлял жюри присяжных письменное заключение о причинах смерти.